Он был вашим давним приятелем еще по дням службы в авиационных частях Национальной гвардии штата Техас, по тем дням, когда вы не ходили в самоволку. Уолтер В. Робинсон. Послужной список. До сих пор остаются вопросы по поводу службы Буша в авиации Национальной гвардии. Бостон Глоуб. 31 октября 2000 года. Эллен Гаммермен. Прошлое Буша теребит его по пути к Белому дому. Балтимор Сан. 4 ноября 2000 года. Джонатан Битти. Таинственный игрок, перемещающий капиталы и самолеты. Тайм. 28 октября 1991 года. Этого человека нанял Салем Бен Ладен, родной брат Усамы, для того, чтобы инвестировать деньги семейства Бен Ладенов в различные предприятия Техаса. Вы получили от мистера Бата около 50 тысяч долларов или 5% контрольного пакета акций компании Арбусто. Джерри Урбан. Федерал расследует дело подрядчика, якобы связанного с Саудовской Аравией. Хьюстон Кроникл. 4 июня 1992 года. Майк Уорд. Родственники Бен Ладена имеют связи с Техасом. Остин Американ Стейтсман. 9 ноября 2001 года. Неужели он действовал по поручению Бен Ладенов? Наверное, большинство американцев удивились, узнав, что вы и ваш отец уже много лет знакомы с Бен Ладенами. Каковы рамки ваших отношений с этим семейством, мистер Буш? Это близкие друзья или партнеры, с которыми у вас время от времени бывают общие дела? Салем Бен Ладен впервые появился в Техасе в 1973 году, затем он приобрел в штате участок земли, построил себе дом, а впоследствии создал компанию Бен Ладен Авиэйшн, базирующуюся на аэродроме Сан-Антонио. Майк Уорд. Родственники Бен Ладена имеют связи с Техасом. Остин Американ Стейтсман. 9 ноября 2001 года. Сюзанна Хохолик и Трэвис И. Поулинг. Брат Бен Ладена имел свое дело в Центральном Техасе и пользовался уважением. Сан-Антонио Экспресс Ньюс. 22 августа 1998 года. Семейство Бен Ладенов является одним из богатейших в Саудовской Аравии. По сути дела, их могущественная строительная корпорация построила всю страну, начиная от дорог и электростанций до небоскребов и правительственных зданий. Именно Бен Ладены построили взлетно-посадочные полосы, которые использовались во время войны в Персидском заливе, развязанный вашим папашей, а также реставрировали священные реликвии в Мекке и Медине. Сьюзен Северейт. Террористические акты нанесли удар по конгломерату Бен Ладенов. Associated Press. 7 октября 2001 года. Ричард Бистон, изгой, опозоривший семейство. Лондон Таймс. 15 сентября 2001 года. Став мультимиллиардерами, Бен Ладены начали заниматься бизнесом по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. У семейства тесные деловые связи с компаниями Citigroup, General Electric, Merrill Lynch, Goodman Sachs и Fremont Group, отростка энергетического гиганта концерна Bechtel. Согласно газете New Yorker, семейству Бен Ладенов также принадлежит значительная доля компании Microsoft и оборонного гиганта Boeing. Джейн Майер. Дом Бен Ладенов. Семейные узы и гражданский долг. Нью-Йоркер. 12 ноября 2001 года. Майкл Мосс и другие. Семейство Бен Ладенов, имеющие прочные связи на Западе, пытается вернуть свое доброе имя. Нью-Йоркер. 28 октября 2001 года. Бен Ладены пожертвовали 2 миллиона долларов вашей альма-матер, Гарвардскому университету, еще 300 тысяч университету Тафта, а также десятки тысяч долларов Совету по ближневосточной политике, мозговому центру, который возглавляет бывший американский посол в Саудовской Аравии Чарльз Фримен. Деловая империя Бен Ладенов. Сент-Питерсберг Таймс. 23 сентября 2001 года. Анна Э. Корнблат и Аарон Зитнер. Семейство Бен Ладенов имеет прочные связи с Соединенными Штатами. Бостон Глоуб, 26 августа 1998. Марселла бомбардьере, один из членов семьи Бен Ладенов, обучающийся в Кембридже, нарушил молчание. Бостон Глоуб, 7 октября 2001 года.